истолковала его сигналы. Да, по ее виду он определил, что все в порядке. У нее на коленях лежал блокнот, она стенографировала. Почти нет сомнений, что это труп Генри Лича. В его кармане лежали водительские права на имя Генри Лича, проживающий в отеле «Касл Грейт». По всей вероятности, он тамошний постоялец. В бумажнике у него находились и другие карточки. Это наверняка Лич. Вдруг Джеральд Тор воскликнул в страшном волнении. «Послушайте, лейтенант, этот человек собирался отвезти нас к моему брату. Наверное, вы понимаете, как мне важно, чтобы данная загадка была разрешена как можно скорее». Лейтенант Трек кивнул головой. «Это просто какая-то дикость. Если мой брат жив и здоров, понимаете, для меня известие, что Франклин нашелся, важнее, чем факт смерти этого человека. Нельзя терять ни одной минуты и постараться поскорее добраться до истины». Трек скинул на него молниеносный взгляд. «Почему появление мистера Франклина Тора отодвигает, по вашему мнению, убийство на второй план?» Тор пояснил. «В настоящее время я говорю как адвокат». «Совершенно верно. А я говорю как детектив». Тор посмотрел на Мейсона и торопливо отвел глаза в сторону. «Мой брат был выдающейся фигурой в финансовом мире, а этот Лич просто обитатель третьей разрядной гостиницы. Пока вы мне ничего существенного не сообщили. Продолжайте», — сказал Трег. Тор окончательно смешался. «С юридической точки зрения это огромная разница. Вы и сами должны понимать». Трег на минуту задумался, потом спросил, глядя в упор на Тора. «Завещание?» «Я не ссылался на него», — ответил тот. «Но вы именно его имели в виду?» «Не совсем. Однако это очень серьезный вопрос». «Разумеется», — неохотно согласился Джеральд Тор. Мейсон поспешил прекратить эту беседу, которая, по его мнению, повернула совсем не туда, куда ей следовало бы повернуть. «Послушайте, лейтенант, не считаете ли вы, что при сложившихся обстоятельствах мы имеем право увидеть то, что находилось в карманах убитого?» Трег решительно замотал головой. «Я один, без чьей-либо помощи, проведу данное расследование, Мейсон, поэтому вы не имеете права вообще ничего видеть. Во всяком случае, вы должны нам разрешить отправиться вместе с вами в комнату Генри Лича в Касл Грейт отеле и узнать, каковы будут результаты обыска там. В конце концов, мы ведь разыскиваем родного брата мистера Джеральда Тора, поэтому Тор имеет бесспорное право на дополнительную информацию». Тор живо возразил. «Лично я полностью полагаюсь на лейтенанта Трега и не хочу делать ничего, что шло бы вразрез с его намерениями. Но если я смогу хоть в чем-то быть полезным, то лейтенант может полностью рассчитывать на меня и располагать по своему усмотрению». Трек кивнул с рассеянным видом. «Я обращусь к вам, если возникнет необходимость». Мейсон же продолжал настаивать на своем. «Трек, я хочу во что бы то ни стало поехать в Касл Грейт и посмотреть, что находится в комнате этого человека». Лейтенант Трек сказал тоном, не допускающим возражений. «Нет, Мейсон, повторяю вам еще раз. Я хочу вести данное расследование совершенно самостоятельно, без чьих бы то ни было советов и вмешательств. Но вы же сейчас поедете туда. Разрешите нам хотя бы следовать за вами и...» «Достаточно. Вы свободны, мистер Мейсон. Я с вами закончил. Ваша машина дожидается вас на Голливуд-бульваре. Отправляйтесь немедленно и лучше занимайтесь своими делами. Я дам вам знать, если мне что-нибудь понадобится. Возле трупа останется дежурить мой человек. Необходимо, чтобы специалист из технического отдела проверил всю машину и очень тщательно на отпечатки пальцев. Окей, Флой, поехали. Учтите, Мейсон, я не хочу, чтобы вы следовали за мной. Советую держаться от Касл Грейт отеля на почтительном расстоянии, пока я не закончу там все осматривать. Спокойной ночи». Мейсон сел на переднее сиденье. «Ну, коллега», — обратился он к Тору, Трек категорически отказывается от нашей помощи.